Глава 10. Сама не понимаю, что я говорю и что делаю. Целуюсь. Прямо на трассе. У всех на виду. Но это, конечно, громко сказано «у всех». Здесь у нас не броуновское движение, трафик неоживленный. Пока мы стоим, одна машина проезжает мимо. Отрываюсь от него, дышу тяжело, чувствую, как снова притягивает. Сопротивляюсь. Я же замужем. А потом вспоминаю утро, мои пассажи в ванной, вопли Кирюши и визги его любимой. А пошло оно все. Буду целоваться. С генералом. Да, Булатов не зря меня тогда в столицу звал. Добился своего. Всего добился. Возмужал он. Выглядит уже не тем юнцом, щенком почти. Хотя кому я вру? Булатов и тогда щенком не выглядел и не был. Если только со мной. Это же я тогда посмеялась, сказала, что он на меня смотрит влюбленными щенячьими глазами. Дурочка. Нет, я не жалею о том, что не уехала с ним тогда. Я мужа любила. Я верной была. И хотела оставаться верной. И сохранить семью. Кто же знал, что моему Воробьеву через десяток лет мои верность и любовь окажутся не нужны? Геля. Утыкаюсь ему в грудь. Стыдно мне, стыдно. Все равно стыдно. Несмотря на то, что муж изменил. Не просто изменил, еще и поступил, как последняя скотина. Всхлипываю. Ну, что ты? Что? Он снова поднимает мою голову, смотрит в глаза, хмурится. У тебя что-то случилось, Ангелина? Случилось, хочется ответить. Случилось. Вот только как сказать почти что незнакомому человеку? Да почему почти что? Незнакомому? Что я знаю о генерале Булатове? Да ничего. Обрывки информации о его продвижениях по служебной лестнице не в счет. Да и когда это было? Все нормально, просто неважно. Мне в город надо, на работу. Ты в Салдинске работаешь? Не в городке? Не в гарнизоне? Пожимаю плечами. Да что в гарнизоне делать? Бумажки перекладывать? Не особо-то много там работы. И чем ты сейчас занимаешься? Шью. Точно, зачем я спрашиваю? Улыбается. У тебя всегда был талант. Помнишь, как ты костюмы нам к 8 марта шила? Когда мы решили женщин поздравить с огоньком? Одела нас. Ой, да что там было шить? Там скорее не одела, а раздела. Это точно. Так, куда в город? Я могу подбросить? А машину я тут оставлю? Нет уж. Надо как-то ее поднять. Ключи в машине? Вот у меня. Достаю из сумочки брелок. Машина у меня китайская, новенькая, самая простая. Заводится не ключом, а кнопкой, только ключ надо в кармане или в сумке держать. Ясно. Давай так. Ты садись пока в мою, я твою выкачу, потом посмотрим, что дальше. Киваю. Посмотрим. На что смотреть, если мне нужно ехать? Да и генерал, я думаю, не просто так гнал в городок. Интересно, кстати, зачем? Я слышала, что у нас собираются строить какой-то учебный центр. Не Булатов ли будет курировать этот вопрос? Стою рядом с его большим внедорожником. Тоже китаец, только на порядок дороже моего. Я эту модель знаю, засматривалась, когда искала себе железного коня. Не хуже Гелендвагена знаменитого. И стоит. Ну, дешевле, конечно, сейчас на европейские тачки вообще задрали цены. Я знаю, я же не так давно выбирала себе новую красавицу. В теме. Вообще, люблю машины, особенно большие. В голове сразу пошлая шутка о тех мужчинах, которые выбирают себе большие машины. Мол, компенсирует маленькое мужское достоинство. Ну, судя по тому, что я почувствовала, Булатову не нужно ничего компенсировать. Там и так. Так, надо выдохнуть и успокоиться. Вообще, генерал Булатов не для таких, как ты, Геля. Он вон какой, красавец, и генерал, и явно не бедный. А ты для него просто незакрытый гештальт, так же говорят? Вот. Ну, закроет он его, переспит с тобой, и дальше что? А что дальше? А чего плохого в том, чтобы просто переспать с мужчиной? С красивым мужчиной, интересным, который, к тому же, смотрит на тебя не как на старую надоевшую мебель, а как на желанную новую тачку с крутым тюнингом. Тюнинга у меня, конечно, нет, ну, почти. Укольчики красоты я все-таки делаю, даже в нашей провинции это доступно. Но на этом все. Грудь своя, талия тоже, и попа как орех. И губы, и грудь. Даже стоит еще. Спасибо маме за хорошую генетику. Ох, мысли крамольные. Может, Булатов еще и не предложит ничего. А если предложит? Щеки печет, но не потому, что солнышко светит. Если предложит, я что, откажусь? Откажусь ведь. Дура потому что. Беспросветная. Смотрю, как моя машинка плавно, аккуратно заезжает обратно на дорогу. Потом также аккуратно сдает назад, чтобы встать поближе ко мне и к машине Игоря. Он выходит, оглядывает мою ласточку, смотрит под днище, хмурится. «Что там?» «Вроде бы ничего. Какой-то звук был, когда я выезжал. Не слишком он мне понравился». «Звук? И что делать?» «Что делать?» Булатов смотрит на меня, потом на свой танк. «Поедешь на моей. Сможешь? А я на твою сяду, послушаю. Может, нужно будет ее сразу в сервис загнать». «Поехать на его танке? Серьезно?» «Видимо, на моем лице написаны все мои эмоции». Булатов усмехается. «Что, боишься?» «Я-то? Я ничего не боюсь, товарищ генерал. Давай ключи».